Глава 9. Говорят, что жизнь лишь грош. Это ложь. Как бы жизнь ни хороша, все ж не стоит и гроша. Жаль, что надо много грошей, чтобы жизнь была хорошей. 1974 год, 3 июня, Москва. Отделение милиции. Без головы и без оглядки я поиграл с судьбою в прятки. Игра прошла совсем без правил, противник шансов не оставил. Мораль ясна для понимания. Играя, проявляй внимание. Старайся впредь не забывать, когда, на что и с кем играть. Проснулся я от того, что мне дико захотелось облегчиться. Уже не было холодно. Похоже, что утро наступило. Сквозь маленькое зарешоченное окно в камеру даже проникал солнечный свет. В камере не было никаких удобств, кроме двух деревянных лавок. Сейчас, кроме меня, никого больше не было в этом тесном помещении. Сдается мне, что Пьянчук выгнали рано поутру, а Тихона, наверное, адвокат вытащил, предоставив кучу свидетелей, что он был в другом месте, пока кто-то убивал его врага. А что, если это тот самый фиксатый, которого Леха запинал ногами, то Тихон явно не при делах. «Блин, как ссать-то хочется!» Боюсь, что еще немного, и я отолью все свое, накопленное за ночь, в любой из углов этой камеры. А так как делать этого мне совсем не хотелось, то я стал стучать кулаком в железную дверь камеры. На мой стук очень долго никто не реагировал. Я уж думал, что все. Но вот за дверью послышался мужской голос. «Чего шумишь? Выведи в туалет, сил нет больше терпеть». «Подождешь». «Не могу, командир, сейчас на стену отолью». «Я тебе отолью». «Своей одеждой пол мыть будешь!» «Сказано, подождешь, значит, подождешь!» Я продолжил монотонно стучать кулаком по гулкой железной двери. «Ты у меня сейчас достучишься! Будь человеком, выведи поссать! Подождешь!» Шаги удалились. Я продолжал стучать по двери. Мне уже стало все равно. Я был на грани срыва. Я стучал монотонно, долго, аж кулак заболел. Наконец послышались шаги. Скрижетнул засов, открываемый снаружи, а милиционер, распахнувший дверь, скомандовал коротко «Пошли!». Я молча шел туда, куда мне указали. Сержант отвел меня в дежурку, а сам ушел куда-то, оставив меня наедине с капитаном. Капитан сидел за перегородкой и что-то писал. Похоже, что он был с большого бодуна. Морда у него уж больно была помятая. Да и сам он был какой-то помятый и неопрятный. Как будто даже спал в одежде. «Чего шумишь?» — рявкнул он, наконец-то обратив на меня внимание. «В туалет!» — у меня уже не было никаких сил. «А шумишь чего? Хулиган!» «Капитан, я сейчас прямо здесь обоссусь. Хватит мучить. Веди в туалет!» «Ты как разговариваешь с сотрудником милиции?» Все, терпеть я больше не мог, а мочиться в трусы меня еще в детстве отучили. Я отвернулся от мятого капитана, приспустил трусы и стал отливать прямо в угол. «Блин, это какой же кайф!» Мне сразу полегчало. Зато капитану, похоже, поплохело. «Ты что творишь, гнида?» Судя по голосу и шуму, который создавал капитан, он сейчас выскочит из-за своей перегородки и набросится на меня. Но я уже закончил все свои дела, подтянул трусы и повернулся на шум. Вовремя, однако, потому что капитан уже был рядом. Он замахнулся, и его кулак полетел мне прямо в левое ухо. Дальше произошло то, чего я от себя даже и не ожидал. Каким-то невероятным образом я увернулся от удара и, схватив капитана за рукав кителя, помог его телу продолжить движение вперед, заодно еще и подставив ему подножку. Несмотря на то, что капитан был намного крупнее меня, прием айкидо мне удался на все 100. Пролетев мимо меня, капитан врезался в стену и сполз по ней вниз, растянувшись в луже, которую я только что наделал. Мысли скакали в голове, как белка в колесе. «Бежать? Куда? Мои данные им известны. Да и к тому же босого и неодетого меня быстро догонят. Убегаешь, значит, виноват. Потом может быть хуже. Куда уж хуже. Сейчас забьют до смерти, а потом скажут, что так и было. Про такие случаи я много чего знаю или слышал от надежных людей. В 70-е было несколько таких громких дел, когда менты людей забивали насмерть. Наиболее известное — убийство майора Комитета госбезопасности на станции метро Ждановская. Ну а я совсем даже не майор КГБ, а букашка мелкая. Раздавят и не заметят, а был ли мальчик. А сколько таких дел было тихих, про которые никто никому ничего не рассказывал. Что делать? Что делать? и сам себе отвечаю голосом Папанова: «Сухари сушить!» Капитан стал приходить в себя, но, кажется, он еще не понял или не осознал, что же с ним случилось. Он сидел в луже и хлопал глазами. И в это самое время в дежурку зашел тот самый сержант, который выводил меня из камеры. «Ах ты тля!» — вырвалось у него. Сержант стал на меня наступать, расставив руки, как будто очень желал меня обнять. Но, судя по его лицу, еще он желал задушить меня в своих объятиях. А я поймал какой-то кураж. Воспользовавшись тем, что мент широко развел руки, я влепил ему ногой прямо по Фаберже. Невзирая на то, что у меня были босые ноги, похоже, что ему крепко от меня досталось или просто я попал очень метко. И вот так скрючило, что мне аж самому стало больно на это смотреть. Но времени тратить на то, чтобы разглядывать поверженных противников, у меня не было. В дежурку заходили с улицы еще трое в форме. Я отступил и прижался спиной к стене. Окрашенная краской стена приятно охлаждала мое разгоряченное тело. Какое-то время мне еще удавалось уворачиваться от нападавших на меня ментов. Но все же им удалось завалить меня на пол и заломить руки за спину. А потом они меня связали. Хитро так связали, ласточкой. Руки за спиной и ноги, связанные с ними, притянуты. Да еще и попинали слегка ногами. Особенно капитан усердствовал. Его сержант еле-еле от меня оттащил. У меня болит все тело разом. Кажется, ребра сломаны, губы разбиты, но зубы, кажись, целые пока. В луже моей же мочи меня все-таки извозили, но что радует, и сами менты извозюкались нехило так, пока меня вязали. Да, хреновая у ментозавров физическая подготовка нынче. Набирают, кого попало. Черт, руки как крепко затянули гады. Кистей и пальцев я уже не чувствую. Очень больно. Жаловаться бесполезно. Я тут уже, наверное, с час валяюсь. Периодически какие-то люди в форме входят и выходят. Кое-кто даже не считает зазорным пнуть меня в бок, проходя мимо. Я молчу, но это вызывает только раздражение у сотрудников. Сдается мне, им надо, чтобы я выл и плакал, просил прощения или хотя бы матерился и требовал меня развязать. А так что? Игрушка не интерактивная, неинтересна, раздражает. Вот снова меня кто-то пнул. Тупая боль в руках куда-то ушла, но появился нарастающий звон в ушах. Такой же шум был, когда мне память тела возвращалась. Но я вроде бы все уже вспомнил. Что теперь? Память рода или еще чего? А может, я просто сейчас потеряю сознание? По голове меня вроде бы не били. Сильно. Так, несколько ударов капитан ногой нанес. Губы разбил, сука. Похоже, что я сейчас отрублюсь. Не спать. Держись, братишка. Всплывают слова в голове, где-то на краю сознания. Сквозь шум в ушах и дремотное состояние до меня доносятся громкие слова. «Здравия желаю, товарищ полковник. Дежурный по отделению капитан Бурков». «Где начальник отделения?» «Он на выезде, товарищ полковник». «А ты чего такой мокрый, Бурков? И мятый весь какой-то. Чем это у вас воняет, капитан?» «Мы тут...» «А это что за тело?» «Хулиган, товарищ полковник. Прямо здесь вот в углу нассал. На меня напал». «Кто? Вот этот мелкий?» «Он, наверное, псих. Дрался, как черт. Пришлось связать». «Сержант», — командует полковник, — «поднимите это тело. Я гляжу, судя по мокрой форме, ты тоже помогал вязать этого злодея». «Так точно, товарищ полковник. А кто еще помогал вязать его?» «Экипаж ПМГ». «Это вы его так избили?» «Никак нет, товарищ полковник. Он такой был». «Да? Вызывайте ПМГ сюда. А ты, капитан, дай мне материал на этого злодея». «Сержант, ты развяжешь его или нет?» Меня кантуют, ворочают, развязывают веревки, и тут уже начинается сущий ад. Кожа на запястьях чуть ли не до мяса протерта и содрана. От боли, которая возникла, как только к моим кистям стала приливать кровь, я не сдержался. Стоя на коленях и глядя на свои сине-черные руки, я выл в полный голос. «А-а-а! Вы что, охренели, уроды?» А голос-то у полковника настоящий, командирский. «Вы же его чуть рук не лишили! Еще немного, и некроз бы начался! Быстро все мне рапорта на стол! Как было? Кто что делал? Капитан, где на него материал?» «А нет на него никаких бумаг, товарищ полковник». «Как нет? А кто его доставил?» «Это он еще со вчерашней смены остался в камере, товарищ «Тамбовский волк тебе, товарищ! Начальника отделения сюда вызвать! Срочно!» Слышно, как жужжит телефонный диск, снова командный голос полковника. «Полковник Авдеев, дежурную группу срочно в отделение! Жду!» А потом я наконец-то смог разглядеть полковника. Ну что же, монументальный человек. Ростом почти под 2 метра, широк в плечах, хорош собой. Прямо как в песне «Ну-ну, стоящий полковник». Чтобы общаться со мною, ему пришлось слегка наклониться. «Ты кто такой, боец?» С трудом шевеля разбитыми губами, отвечаю ему. «Александр Григорьевич Тихий, 1960 года рождения. Мне еще нет 14 лет, товарищ полковник. У нас с братом день рождения 2 августа». «О как! Прямо в день ВДВ вас с братом мамка родила. А брат твой где?» Я говорю медленно, мне еще пока тяжело дышать. Но боль в руках постепенно отступает, хотя кисти рук еще горят и плохо слушаются. Его ножом ударили в живот, скорая в больницу отвезла ночью. «А родители твои где?» «Наша мама умерла, рожая нас. Отец фронтовик, был ранен на войне, имел инвалидность. Умер в 69-м году. Мы с братом из интерната. На нас ночью напали 7. Брата ножом ранили. Я отбивался тем, что под руку попало, а меня сюда привезли. Вот так, в трусах и в майке. Ночью. Сразу в камеру посадили. Там пьяные мужики ко мне приставать начали. Но за меня заступился... Там еще один был. А утром я попросил, чтобы в туалет вывели, а они меня бить начали». Полковник багровел прямо на глазах. Нашу беседу прервало появление какого-то майора. Похоже, что это и есть начальник отделения. Учитывая мой опыт из прошлой жизни, я понимаю, что этому майору сейчас настанет полный трындец. «Товарищ полковник, что у тебя в отделении творится, майор? Ты где был?» «Убийство, товарищ полковник, в интернате». «Так, рассказывай». 2 человека совершили вооруженное нападение на воспитанников интерната. 1 человек убит, 6 находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Знаете, что мне напомнила версия, рассказанная майором? Сидит на ветке дерева ворона, во рту, как обычно, традиционно держит кусок сыра. Выбегает лиса с дубиной. Хрясь, трясь, схватила сыр и убежала. Ворона с помятым клювом и поломанными крыльями лежит на земле и причитает. Ну, ни хрена себе, как сказочку-то извратили. «Это все ложь», — произношу я, стараясь отчетливо выговаривать слова. «Да», — как бы соглашаясь со мной, произносит полковник. «А ты сам-то веришь в это, майор? Вот скажи мне, почему это мальчик так легко одет?» «Не могу знать, товарищ полковник. Наверняка его брата, которому нанесли ножевое ранение в живот, скорая помощь тоже в таком же виде забрала. А знаешь почему?» «Никак нет, товарищ полковник». «А потому что они спали, когда те 7 на них напали». «Но там же есть убитый, а убил его вот он», — тычет в меня пальцем. «Поэтому он у тебя в камере сидит без какого-либо оформления? Поэтому его тут связывают и бьют ногами? Ты знаешь, сколько ему лет? 13. Сколько там у тебя человек пострадало?» 1 убитый и 6 раненых. «Возраст убитого. Он несовершеннолетний». Тут майор немного теряется, понимая, что что-то пошло не так. «Убитому 15 лет. А остальным?» «Сейчас посмотрю. 2 им 15, 1 13, 14. «То есть ты хочешь сказать, что 2 брата в трусах и майках напали на 7, выбирая тех, кто постарше? Кстати, вот его брата ударили ножом. У кого был нож?» «У убитого». «Чем ты его огрел?» Это уже полковник спрашивает у меня. «Душкой от кровати». «То есть тем, что под руку попалось?» «Да». «Тебе не кажется, майор, что кто-то нагло врет? Наверное, этот пацан. Вот этот задохлик, который сначала от 7 отбился. А потом, когда его в твоем отделении попытались избить 5 твоих сотрудников во главе с дежурным капитаном, он их по полу извалял, а потом издевательски еще и обоссал. Ну, врет же!» «Не могу знать». «Где материал по этому делу?» «Сейчас следователь подъедет». «А где он?» «Он после суток, дома». «А материал где?» «У него в сейфе». «Это полный финиш», — разводит руками полковник. В отделении прибавилось людей. Прибыла большая группа, все в милицейской форме. Нет, есть еще в гражданке несколько человек, но такие и в гражданке выглядят солидно. А среди людей в форме нет ни одного сержанта. Самый младший по званию — лейтенант. Основная масса — капитаны и старлеи. Старшей группы — майор. Он докладывает полковнику о прибытии группы. Шум стоит коромыслом и пыль столбом. Все забегали, засуетились, послышались распоряжения, доклады. «Вызвать вчерашнюю смену». Звонили из прокуратуры, следователь прибыл. Меня между делом уводит в один из кабинетов капитан из новоприбывших. Довольно-таки молодой для капитана. Улыбается, зубы скалит, ну прямо Голливуд, да и только. «Ты как, парень?» «Нормально». Когда я говорю, трескается подсыхающая корочка на разбитых губах. Мне больно, но я терплю. «Может, врача вызвать?» «Не надо. Лучше скажите, что с моим братом». «Везунчик твой брат». Я смотрю на этого улыбающегося капитана с недоумением. «У меня брата ножом в живот ткнули, а он сидит тут, лыбится во все свои 46 зубов голливудской улыбкой. Мне так хочется заехать ему в морду, прямо вот в эти зубы, но я себя сдерживаю. И вообще, со мной что-то не так, и творю я что-то не то. Я-то раньше был вроде бы поспокойнее да порассудительнее, а тут кого не увижу, сразу хочется двинуть по морде. Наверное, это мне в наследстве от Сашки Тихого досталось, вместе с фамилией. Да, либо фамилию сменить надо, либо слегка успокоить нервишки и стараться держать себя в узде. Вы считаете везением, что его ударили ножом в живот? Похоже, что капитан уловил сарказм в моих словах. Ты не злись, парень. Брата твоего уже прооперировали, ножик вскользь прошел. Внутренние органы не задеты, несколько швов всего наложили. До свадьбы заживет. Спасибо. Я сдерживаю радость внутри. Спасибо большое. Не за что. Мне надо, чтобы ты рассказал мне подробно, что и как там у вас произошло. А это будет законно? Я слышал, что допрос несовершеннолетнего производится в присутствии родителей или... Да брось ты, никакого допроса. Я даже объяснения с тебя не буду брать. Ты мне просто расскажи, как все было, чтобы мы могли составить общую картину того, что там у вас произошло. Хитрый подход. Это группа откуда-то с Петровки, а может и из министерства. У такого капитана и магнитофон может под столом наш разговор писать. Я не удивлюсь этому. Неужели у меня все на лице написано? Саша, ты мне не доверяешь. Я никому не верю, кроме брата. Придется тебе мне немного поверить. Если ты не хочешь здесь говорить, мы можем переговорить на улице, там, где нас никто не услышит. Но ты в таком виде? С какого момента мне надо начать? Ну, хотя бы со вчерашнего дня. У нас рядом с интернатом есть Новоспасский пруд. Мы решили покататься на плоту. Я стал подробно рассказывать капитану, как Рыжий толкнул Лёшку, как брат утонул, как я откачал его. Скрывать мне было особенно нечего. Не рассказал я только про эпическую битву с Фиксатом. Это уже лишнее. Ну а потом в подробностях изложил момент ночного нападения на нас. Подробно, до мелочей, до мельчайших деталей. Я хотел остановиться в своем рассказе на том моменте, когда приехали скорая и милиция, но капитан попросил продолжить рассказ. Именно попросил, а не приказал. Он вообще не давил, ничего не требовал, просто иногда задавал наводящие вопросы. Пришлось рассказать и про отделение. Я снова немного упустил в рассказе. Зачем ему знать, о чем мы разговаривали с Тихоном? Я дошел до того момента, как в отделении появился полковник Авдеев. «Ясно все. Спасибо тебе, Саня. А сейчас, я думаю, тебе будет лучше всего поехать в больницу. К брату? Сначала тебя осмотрят. Рентген сделают и все такое. А потом я поговорю, чтобы тебя с братом положили в одну палату. Он после операции, ну, а ты ему поможешь, если что надо будет. Спасибо, товарищ капитан. Не за что. Полковника поблагодари за то, что он решил внезапно нагрянуть с проверкой в это отделение. Вовремя. Да, блин, если бы не Авдеев... Ну что же, хорошо, что так звезды сошлись. Три полковничьи звезды на одном плече и три на другом.